Глава 17. Когда слуга остановился перед тяжелыми дверьми с искусной резьбой и позолотой, я затаила дыхание. Ощущая себя поднимающейся на эшафот, сердце от страха едва не выпрыгивало из груди, ноги тряслись, а руки никак не могли найти себе места. Пока я шла сюда, так нервно теребила пояс платья, что, кажется, порвала его. Но это была ерунда. Гораздо больше меня страшило то, что произойдет дальше. Слуга открыл дверь, пропуская меня внутрь, и также аккуратно прикрыл ее за мной. От едва слышного щелчка я снова дернулась, машинально подалась обратно, чтобы сбежать, но затем заставила себя шагнуть вперед. Король сидел за столом внушительного размера, удобно устроившись на не менее роскошном кресле, и смотрел на меня. Он ничего не говорил, просто сидел и смотрел, но у меня все внутри переворачивалось. Понимая, что назад дороги нет, я приблизилась и снова склонилась в реверансе. Мне не предложили сесть, когда я выпрямилась, хотя кресло было услужливо кем-то развернуто. Но я не осмелилась, как не стала и глазеть по сторонам, лишь мимолетно подметив запасной выход в окне с правой стороны. А еще оружие в виде кочерги у разожженного камина справа. Подметила и бутылку вина на столике рядом, как и два бокала. Но я сюда не флиртовать пришла или соблазнять суверена. Еще раз глубоко вздохнув, набираясь решимости, я посмотрела на мужчину. «Итак, Лерарнье, что же такого важного вы собирались мне сообщить, прося приватной встречи?» Насмешливо поинтересовался король. «Меня зовут Мия Гарди», — тихо, но уверенно сказала я, снимая маску. «Я воспользовалась именем Леры Арнье, чтобы попасть на бал и увидеться с вами». «Хотели соблазнить?» Снова усмешка, начинающая меня бесить. Почти каждый мужчина, который мне встречался на пути и в мыслях, не предполагал, что женщина способна на что-то большее, чем торговать своей внешностью. «Да уж, самомнение зашкаливает. Хотя он же король». «Нет», — решительно мотнула головой. «Почему?» Казалось, дракон искренне удивился, но я ни на миг не поверила в это, ибо взгляд оставался внимательным и цепким. Одного я не понимала. Зачем устраивать шоу, ведь я же четко сказала о цели и предмете разговора. «Стараюсь держаться подальше от мужчин», — скривилась я. «Тем более от драконов и власть имущих». «Разумное стремление». Король приподнял бровь, а в глазах на секунду промелькнула смешинка, на этот раз искренняя. «Итак, Мия Гарди, поведайте мне, что не так с государственной безопасностью и откуда вам про это известно. А также, почему нельзя было пойти к стражам и сообщить им? Зачем личная встреча со мной? Почему вы решили, что ваше сообщение меня заинтересует? О том, как вы подменили Иссу Арнье, мы поговорим позже». «Как много вопросов», — буркнула я, собираясь с мыслями, которые, как назло, бросились словно в рассыпную. «Что не так с безопасностью? Кстати, я не говорила, что дело касается ее. Пришла моя очередь пристально взглянуть на короля». «Не тяните дракона за яй...» «Ближе к делу, Лера Гарди», — раздраженно заметил он. «У меня есть подозрение, что в стране готовится государственный переворот», — выпалила я. Уставилась на короля, но никак не ожидала, что он откровенно рассмеется мне в ответ. И пока он ржал как конь, я медленно бесилась и сходила с ума, отчаянно желая врезать ему по драконистой морде и плевать, что король. «Это все? Можете быть свободны, Мия Гарди», — отсмеявшись, заявил он. На мгновение я смутилась, но потом подумала и поняла, что окажись я на его месте, то тоже бы себе не поверила. И было еще кое-что, смущающее меня. Я верила интуиции, а сейчас она отчетливо подсказывала, что как-то слишком наигранным выглядит смех величества. Словно это проверка. Потому что если так подумать, то моим следующим логичным шагом стало бы всяческое доказывание правдивости слов. Он толкает меня к тому, чтобы я полностью раскрыла карты. Так в этом нет необходимости. Я и сама готова во всем признаться. «Как я уже сказала, меня зовут Мия Гарди», — скучающе продолжила я. «Сколько мне лет, я не скажу, как не знаю и свою настоящую фамилию. Благодаря роду занятий мне стало известно о планируемом перевороте. И если вы предоставите мне несколько минут, я все расскажу. Постараюсь быть лаконичной». «И чем же таким вы занимаетесь, что вам становится известна столь страшная тайна?» «Предпринимательство, Ваше Величество», — как можно спокойнее сказала я. «Не совсем законное, но я надеюсь, что, выслушав, вы не будете меня строго наказывать. Итак, 2 недели назад мой хозяин поручил мне заняться одним делом. Требовалось забрать у их владельцев 3 редких драгоценных камня. Как вы понимаете, когда исполнитель раб, он не спрашивает о том, для чего заказчику нужен тот или иной предмет. Он просто выполняет свою работу. Пришлось потрудиться, но 1 камня из 3 я реквизировала. На счастье или беду, но один из них оказался болтливым артефактом и поведал мне много интересного из истории, после чего я сделала закономерный вывод, что кто-то хочет прибрать к рукам власть в стране. Особенно, когда я узнала, кто владелец 3-го камня. Окончательно я убедилась в подозрениях, когда увидела древний венец Арквелла. «Не лги мне, венец Арквелла уничтожен». Я даже моргнуть не успела, как король оказался рядом со мной, а его конечность с отросшими когтями уже сжимала мое горло. Если быть точнее, мои ноги почти болтались в воздухе, а тяжесть драконьей магии окутывала с такой силой, что давила к земле. «Отпустите!» — прохрипела я. «С переломанной шеей я точно ничего не смогу сказать». Секунда, и руки на горле уже не было, а я едва не завалилась на пол. Демонова отрыжка. Почему никто не сказал, что король тоже псих? Куда я вляпалась? «Говори!» — рявкнул он, а от веселости не осталось и следа. Как я уже сказала, откашлившись, потерла рукой шею. Я успела забрать два камня и готовилась заняться третьим, когда к хозяину пришел заказчик. Я не знаю, кто он, и не видела его лица. Но вот магию ощутила. Он точно кто-то из аристократов. Из примет видела лишь кусочек татуировки на руке. В общем, он захотел увидеть камни. Я их принесла, и тогда он достал старый венец. То, что это бывшая корона Арквелла, мне сказал мой говорливый приятель. При этом он готов был пообещать мне все на свете, лишь бы я не дала вернуть его в корону. Поэтому да, я верю в то, что это настоящий древний венец. Как он выглядел? Что за татуировка была на руке у мага? Вопросы сыпались, словно у короля резко произошло словесное недержание. Но я послушно и подробно рассказала все, что он просил. Правда, старалась быть краткой, потому что всей сутью чуяла, сейчас не время для подробностей. «Где камни?» — рявкнул он, когда я закончила. Запнувшись, я взглянула на короля, чтобы обнаружить, он находится в едва сдерживаемом бешенстве, и молча достала сапфир. Протянула его на ладони и настороженно посмотрела на короля, чтобы увидеть, как он в одну секунду стал спокойным, словно и не бушевал минуту назад. «Здравствуй, приятель», — протянул он, осторожно забирая его. «Мия, ты дура! Кто же показывает козыри, пока ставки еще не сделаны?» Услышала я голос сапфира, и, если быть откровенной, была с ним полностью согласна. «Рубин!» Король протянул руку, и я без слов отдала второй камень. Понимала, что больше мне нечего предложить королю. Так что если сейчас он скажет убираться, то я ничего не смогу ему противопоставить. Когда же король вернулся за стол, а потом кивнул мне на кресло, я не смогла поверить собственным глазам. «Итак, ты обокрала моего брата и храм», — задумчиво заметил он, положив камни перед собой. «Судя по всему, особых раскаяний не испытывала. Но потом чего-то испугалась, раз пришла ко мне, понимая, что только я могу дать нужную защиту. Не надо только убеждать меня в своей правильной гражданской позиции и верности короне. Только до смерти испуганный человек решится рискнуть жизнью и свободой, признавшись в страшном преступлении». «Вы правы». Как не хотелось уверенно встретить его взгляд, я все же потупилась. «Цена за то, что я украду три камня — свобода моя и моей сестры. Долгие годы я послушно выполняла все распоряжения хозяина, потому что знала, если буду хорошо себя вести, однажды нас освободят от магической печати и отпустят. Только дура поверит, что ее вот просто так возьмут и отпустят. Я верила, что усердием заслужу нам свободу. Но после того, как украла рубин, поняла, что ошибаюсь. Когда курица перестает нестись, ее просто пускают на суп». «Сестра твое слабое место?» — прищурился он. «Ты не похожа на ту, кого можно шантажировать чем-то еще, только жизнью близкого человека». «Или его честью», — глухо поправила я. «Так что да, я пришла к вам с надеждой на сделку». «Короли не заключают сделок. Они берут все, что хотят», — усмехнулся король. «Тем более у тех, кто ограбил брата этого самого короля, не говоря уже про столб веры». «И это я знаю», — зло заметила я. «Поэтому не прошу за себя. Меня волнует только жизнь и свобода моей сестры. Что касается меня, то я приму любое наказание». «А я-то думал, что впервые в жизни встретил честную воровку», — протянул дракон. «Честных воровок не бывает», — с грустью усмехнулась я. «И все же ты не взяла из сокровищницы брата ничего, кроме рубина. После того, как немного прибила его, оказала помощь, да и в храме. Тот взрыв, это ведь сапфир постарался. Ты хотела обойтись лишь снотворным? И все равно ко мне ты пришла, пытаясь торговаться». «Не совсем так. Скорее умолять о милости, снисхождении и защите». «И ты гарантируешь, что твоя сестра невиновна и не имеет отношения к твоей... незаконной предпринимательской деятельности?» — поинтересовался король. «Клянусь». «Да, соврала, ведь Лин помогала мне планировать ограбление. Да и на стреме стояла. Но пусть я стану клятвопреступницей, чем подведу Лин. За это я тоже сама отвечу. Главное, чтобы она оказалась в безопасности». «Я тебя услышал, это все? «Нет, если позволите, я хочу попросить вас еще об одной милости». Невольно потупилась я, понимая, что другого шанса у меня не будет. «И Сарнье, девушка, именем которой я воспользовалась. Никто не знает, что она — это на самом деле я. Понимаете? Получается, что ради своих целей я украла у нее шанс не только быть представленной ко двору, но и найти подходящую партию. Она хорошая девушка, а Лера Ранье, скажу откровенно, любая была бы счастлива иметь такого отца. Когда я надевала маску, то предположить не могла, что мой брат напрочь уничтожит ее репутацию. Это можно как-то исправить?» С мольбой взглянула на дракона. «Принеси мне венец Арквелла», — помолчав, резко сказал король. «Тогда репутация Иссы будет восстановлена, а никто из присутствующих даже не вспомнит, что ей что-либо угрожало. Твоя сестра получит мою защиту и свободу, не говоря уже о содержании и участии в ее судьбе. Что же касается тебя, мы вернемся к этому разговору позже. Но одно скажу точно. Наказание будет. Согласна? Да, практически прошептала я, понимая, что силы меня вот-вот оставят. Слишком много я их потратила на вот этот разговор. Можешь идти. Приведи сестру ко мне, а потом найди мне корону. Дракон погладил камни, лежащие перед ним, а затем неожиданно кинул их мне один за другим. С ними тебе будет проще. Как ты понимаешь, третий ты не получишь. Тебя пропустят ко мне в любое время. Да, Ваше Величество, благодарю за вашу милость. Иди, Мия, с нажимом сказал король, внезапно поморщившись. Мне ничего не оставалось, как развернуться и выйти из кабинета. Сердце билось, как у подстреленной птицы, хотя внутри появилось неожиданно так много сил, что будь у меня крылья, взлетело бы. Облегчение затопило с головой. Лин будет в безопасности, Иса тоже. И если для этого надо как-то разыскать корону, клянусь, я сделаю это. Едва дверь за Мией закрылась, Свер поторопился снять защиту с кабинета, не пускающего его брата в комнату. Почти все время разговора с девушкой ему пришлось прикладывать все свои усилия, чтобы сдержать Одана, ибо он, хотя и обещал сидеть тихо и не высовываться, как с цепи сорвался. Удивительно, что еще не сменил ипостаси, не разнес половину дворца. Но порадоваться этому король не успел. Как только защита была снята, брат ворвался в комнату, и первое, что он сделал... Король этого совсем не ожидал, наверное, именно поэтому не успел что-либо предпринять, как уже получил сокрушительный удар в челюсть. Упал, потому как устоять на ногах не вышло. И был настолько ошарашен произошедшим, что даже не поднялся на ноги в ту же секунду. Конечно, они с братом часто мерились силой, но это было в детстве. «С головой все нормально?» Зло поинтересовался он, поднимаясь, когда до него окончательно дошло, что сейчас произошло. И получил еще один сокрушительный удар. Правда, на этот раз остался на ногах, так как знал своего брата, чтобы наивно предполагать, что на одном ударе он остановится. Рик и сейчас явно не успокоился, поэтому, когда он дернулся для третьего удара, Свер просто ушел в сторону и применил магию, чтобы угомонить некоторых особо буйных драконов. «Объяснись!» — потребовал он таким тоном, что для любого станет понятным сейчас ответа требует не просто брат, а король. Скула и губа соднила. Нос сломан. Конечно, регенерация сделает свое дело, ибо не следует королю щеголять синяками и кровоподтёками. Но вообще сам факт того, что его достали, удивлял и весьма раздражал. «Ты тронул то, что принадлежит мне!» — прорычал герцог, пытаясь освободиться от ловушки. Конечно, через какое-то время он справится, но сейчас магия бриллианта из короны Арквелла держала его крепко. «Неужели?» Насколько я понял, Мия отчетливо дала понять, что никому не принадлежит, кроме ее хозяина, от которого я ее вскоре избавлю. Ну и, конечно, она принадлежит мне. Свер сделал паузу, наблюдая очередной всплеск бешенства на лице брата и закончил небрежно. Как моя верная подданная. Ты посмел ее коснуться? Нет, ты причинил ей боль. Вот за это обязательно перед ней извинюсь. Потом. Стал серьезнее король. Правда, только в том случае, если она войдет в семью, чтобы стать равной нам. «Войдет, будь уверен». Заклинание лопнуло с пронзительным треском, но, судя по всему, Одан направил агрессию именно на то, чтобы избавиться от него. Так что нового удара ждать не стоило. Свер едва заметно выдохнул, радуясь, что все закончилось проще, чем он предполагал, когда осознал, что наделал. Да, был неправ, когда едва не придушил девчонку, но слишком ошеломляющей оказалась новость про корону. «Венец не уничтожен», — тихо сказал он. «Я слышал, за какой бездной ты ее за ним отправил?» Снова взревел герцог. «Это опасно. Она же на самом деле пойдет за ним. Да еще и отдал камни. Совсем с ума сошел». «Потому что я знал, ты пойдешь за ней», — спокойно заявил король. «Знаешь, за эти несколько минут я понял, чего стоит эта девочка. Сокровище. Удивительно, учитывая среду, в которой выросла. Я в любом случае помог бы ей, но ей не нужен подарок. Она жаждет заработать свою свободу и защитить сестру, чтобы не быть никому должной. Я ценю это и уважаю. И она не станет терять время попусту, так что будь уверен, у нас минут 10 на все про все. А ты потратил половину этого времени на бессмысленную драку. Пока Мия выбирается из дворца и придумывает оправдание перед Лером Арнье, мы поговорим. Потом ее догонишь, маячок я повесил. Камни. Без третьего, который остается у меня, венец не будет работать в полную силу, а для достоверности они ей будут необходимы. Понятно. Мог бы сказать ей, что она не одна. Или хотя бы взять на себя Арнье. Не хватало еще нам обеспокоенного отца, ищущего в королевском дворце свою дочь. Арнье я займу, но на данном этапе я должен оставаться в глазах Мии циничным дельцом. Она привыкла иметь дело именно с такими, уверен. Я понимаю, почему тебя так корёжит, и не злюсь, хотя любого другого уничтожил бы на месте. А теперь к делу. Ты все слышал. Знаешь, насколько серьезная проблема над нами нависла. Понимаешь, о каком татуированном говорила Мия? Вполне. Среди аристократов у нас один такой татуированный. И он же один из подозреваемых. Он во дворце сейчас. Я прикажу страже следить за ним и сделаю так, что никто не покинет дворец этой ночью. А ты сейчас отправишься за своей парой. Найдите венец и возвращайтесь. Если получится сегодня, идеально. Все в сборе, а свинцом мне будет проще поправить память всем, кто сегодня стал свидетелем твоей дикой ревности. Не сдержался. Одан поморщился. Но видеть, как ее лапает тот пацан, выше моих сил. Не думал, что увижу когда-нибудь тебя в таком состоянии, усмехнулся король. Ты похож на несдержанного юнца, у которого напрочь отключаются мозги при виде красивой девчонки. Это даже забавно, если бы не приносило проблемы не только окружающим, но и мне. Ничего, тебе тоже однажды повезет, хмыкнул Одан. Тогда я над тобой посмеюсь. Этого никогда не случится, покачал головой Свер. Если ты помнишь, я тоже так говорил, приподнял бровь Рик. Иди уже и не задерживайтесь. Обратно по коридорам дворца я шла в смешанных чувствах. С одной стороны, не могла избавиться от досады, что его величеству не хватило того, что я уже готова была предложить, и он отправил меня за венцом, который непонятно как и где искать. С другой, на самом деле я бы удивилась, удовлетворись он камнями, которые по факту так или иначе ему принадлежали, и он мог забрать их в любой момент. А вот венец — совсем другой разговор. Его у короля не было. Даже больше, он до сегодняшнего дня не знал о его существовании. И требование доставить корону ему — достойная плата не только за защиту Лин, но и мою жизнь и свободу. Да, именно так. Пусть мне и не пообещали их, не говоря уже про мое согласие о наказании, но почему-то я была уверена, за венец Арквелла мне простят все прегрешения. Оставалось самое сложное — найти и принести его. Вот только я не понимала одного. Зачем он отдал мне камни? Ведь это огромная ценность. Что мне мешает снова переметнуться в другой лагерь? Король не мог не предположить этот вариант, а значит, ко мне должны приставить охрану. Это логично и даже успокаивает. Знать, что кто-то прикрывает спину, но не вмешивается в процесс. Точнее, король явно решил использовать меня, чтобы заполучить венец, а мне не нравилось, что меня используют как наживку. Срочно нужно было с кем-то посоветоваться. Не говоря уже о необходимости что-то придумать для Лера Арнье. Почему его дочь досрочно сваливает из дворца? Но сначала Лин. Доставлю ее во дворец. «Что молчишь?» — рыкнула я, удостоверившись, что вокруг никого нет, и понимая, что в голове снова хаос, и мне нужен совет. «А что тут скажешь?» — невозмутимо откликнулся Сапфир. «Попала ты, дура, по полной программе. Вот кто тебя просил вываливать все карты на стол?» «Он должен был знать, что я настроена серьезно», — тоскливо протянула я. «Неужели ты думаешь, что раз он согласился на встречу, то не понял этого?» — язвительно усмехнулся камень. «Тогда некоторым надо было пораньше голос подавать», — огрызнулась я. «А главное, вовремя». «Поговоришь тут», — ворчливо буркнул он. «Когда такие драконы рядом?» «Предатель!» Договорить не успела, потому что интуиция в этот момент словно взбесилась. Резко обернувшись, я никого не увидела, но своему чутью я привыкла доверять. Как говорится, попа плохого не посоветует, конечно, если дело не касается герцога Одена. Тьфу на него, гада чешуйчатого! Мия, не смей даже думать про него сейчас! Пламя свечей чуть задрожало от легкого дуновения ветерка, но я находилась в одном из коридоров, где не было окон или дверей. А вообще все это странно. Почему мне не выделили провожатого на обратную дорогу? Понятное дело, что когда меня вели в кабинет короля, путь я запомнила. А если бы нет? Может, это как раз он? Но тогда зачем прятаться, да и интуиция не реагировала бы так, не угрожая мне опасность? Нет, надо поскорее делать ноги. Отчетливо ощутив в этот момент, что я все еще в одной туфельке, о чем почти благополучно забыла, невольно поморщилась. Придется найти обувь, да и наряд не особо подходящий, не говоря о драгоценностях, чтобы идти за Лин. Денег с собой тоже нет, как и ни единого защитного или любого другого артефакта. Только болтливый сапфир, почему-то сейчас снова заткнувшийся. Но стоять истуканом в коридоре было глупо, так что еще раз обернувшись и никого не увидев, я прибавила шагу. Увы, этих самых шагов я успела сделать не больше 10, после чего ощутила удар по голове такой силы, что перед глазами потемнело, и я свалилась без чувств.